Призыв лунных волков и первородного огненного элементаля был совершен Мамонгой через такой предмет. И другим примером была повязка на его запястье, которая позволяет использовать определенные заклинания несколько раз в день. Но это редчайшие артефакты, и не стоит их просто так использовать. Посохи и жезлы имели разумную цену, а свитки были очень дешевы. Но все же, если вы вложите все деньги в них, у вас не останется средств на покупку чего-либо еще. По этой причине большинство магических заклинателей старались использовать собственную ману, а свитки, посохи и палочки старались беречь на крайний случай. В результате почти все маги-одиночки старались скорее выйти из игры, когда у них заканчивались запасы МП, и возвращались уже на следующий день. «У меня нет столько времени». Мамонга вдруг посмотрел на ленту на своем левом запястье. Осталось 20 минут до встречи с остальными стражами этажей. Он должен был провести эту проверку раньше, так как его запас маны не успеет восстановиться до их появления. Это нужно проверить позже. Тест на проверку владения магией и предметами был завершен. Теперь осталось проверить только личные вещи. У Мамонги было немало палочек, свитков и посохов. Он был тем человеком, который постоянно что-то копит. Даже когда он сталкивался с финальным боссом в игре, он не использовал их. Это было скорее скупостью, чем осторожностью. Именно так он скопил свои вещи. Так что же случилось с предметами в инвентаре? Мамонга протянул свою костлявую руку в воздух и... вспомнил, как открывал инвентарь. Это было словно погрузить руку в зеркально чистую воду. И тогда конечность лича погрузилась и исчезла в пространстве, как будто он открыл сквозящее окошко в самом измерении. Бесчисленные посохи аккуратно выстроились перед ним. Казалось, что это была коробка с предметами Игдрасиля. Двигая рукой, он начал прокручивать нечто, похожее на сенсорный экран. Посохи, палочки, свитки, оружие, украшения, драгоценные камни, зелья, монеты. Внутри находилось несчетное количество магических предметов. Все сохранилось. Мамонга засмеялся, чувствуя облегчение. Теперь, даже если вся Великая Гробница станет его врагом, он сможет обеспечить себе защиту. Наблюдая за боем ауры, ожесточенно сражающийся с големом, Мамонга размышлял об информации, которую он собирал. Первое. NPC, которые встречались ранее, были программами? Нет, они были такие же разумные, как люди. Невозможно, чтобы такие мелкие детали могли быть запрограммированы. Значит, возможно то, что вследствие каких-то обстоятельств они стали живыми. Следующее. Что это за мир? Сложно сказать, но учитывая существование магии, очень похоже, что это игра, но если учесть прочие факторы... Мир, где существует магия. Верно ли, что это другой мир? Как он должен себя вести? Я подтвердил, что могу использовать свои способности из Игдрасиля. Поэтому, если подумать о базовых данных, не было сильных врагов, которые могли бы стать угрозой для Великой Гробницы Назарик. Проблемы возникнут, если появятся другие противники не из Игдрасиля. Тем более, если там есть более сильные игроки. Опасная ситуация. Но что еще остается? Каким должен быть его план в этой ситуации? Сбор информации, аспекты этого мира все еще не ясны, и, проще говоря, мы являемся чужеземными вторженцами. Нельзя в таком случае допустить небрежности. Надеюсь, Себас принесет хорошие вести, если возможно. Если это действительно другой мир, должен ли он вернуться назад? Не уверен, но я не чувствую никакой тоски. Если бы у него были настоящие друзья, он искал бы все возможные способы, чтобы вернуться. Если бы его родители были живы, он бы потратил всю свою жизнь на поиски пути домой, пока не умер бы или не сошел бы с ума. Но у него ничего не было. На работу, работа, домой и в кровать. Повторить. До недавнего времени я бы зашел в Игдрасиль. Туда же зашли бы и мои друзья, но этого больше не было. Даже сейчас мне не о чем говорить, кроме работы. Стоит ли возвращаться в такой мир? Если бы на то были причины, тогда он приложил бы все свои усилия для этого. У него не было вариантов, как это сделать. Если внешний мир окажется адом, другого пути не будет. Что же мне теперь делать? Одинокий монолог Мамонги растаял в воздухе.